Клауд. Нирия взглянула на меня с ложной надеждой. Однако в ее глазах и сердце все было ясно. Группа распущена. Тогда давайте покончим со всем этим. Я оттолкнулся от стены, и Нирия отпрыгнула в сторону, чтобы не оказаться на моем пути. Для вашей же безопасности лучше сделать это побыстрее, чтобы церковь или дворяне не преследовали вас, сказал я, направляясь к двери. Вы все уже решили, в какую группу пойдете? Спросил я, взявшись за ручку двери. Глава 18. Ах, к леди Фрилит, конечно, воскликнула Эри. Герой Фрилит, тут даже нет места сомнениям, сказала Офелия, с беспокойством глядя на Нирию. Мне стало интересно, насколько сильно принуждение и соблазнение Гиса повлияли на Нирию, чтобы Офелия так беспокоилась. Затем Нирия посмотрела в ее глаза. В ней зародилась новая решимость. «Герой Фрилит, будьте любезны», — сказала она и поклонилась сильнейшему герою. «Очень хорошо, Клауд». Фрилит кивнула мне, и я открыл дверь, чтобы она прошла вперед. Мы спустились вниз в отдельную комнату, и ритуал был совершен. Я почувствовал, как связь разорвалась, и группа героя Клауда была распущена. Наконец-то, блять, это было гораздо мучительнее, чем должно было быть. «Клауд», — заговорила Нирия, когда я стоял у двери, собираясь уходить. «Я стану сильнее и вернусь к тебе. Все будет как в старые добрые времена, вот увидишь». Она ярко улыбнулась. Я не удержался и предупреждающе вздохнул, отчего ее улыбка увяла. «Нирия», — начал я, — «мне очень жаль, но мост между тобой и Клаудом был разрушен давным-давно. Его невозможно восстановить», — сказал я, настолько близко и искренне к извинению, насколько мог, и ушел. «Пойдем». Не прошло и нескольких мгновений после распуска группы героя Клауда, как Фрилит сказала им следовать за ней, и они отправились в путь, направляясь в район за пределами столицы для тренировок. «Леди Фрилит, почему мы не создали связь группы до того, как ушли?» — робко спросила Нирия. «Прежде чем я приму вас в свою группу в официальном качестве, мне сначала нужно проверить, чего вы стоите». Выйдя на большую поляну, Фрилит достала из сумки простой меч и встала лицом к лицу с ними. «Вы хотите сразиться со всеми тремя, госпожа?» – спросила Эри. «Мне нужно объяснять очевидное», – ответила Фрилит гораздо более холодным тоном, чем даже у Клауда, заставив всех девушек вздрогнуть. «Все вы, сражайтесь со мной всеми имеющимися у вас силами. Испытание будет закончено для вас, если вы скажете «сдаюсь» и естественно, вы провалитесь. Если вы окажетесь в нокауте, вы провалились. Есть вопросы, провалимся», — закричала Эри. «Но вы же договорились с Клаудом, что мы будем в вашей группе. Зачем вам проверять нас, миледи? Мы все равны авантюристам С-класса», — сказала Офелия. «Это не столь высокое достижение, как вы думаете», — произнесла в ответ Фрилит, обескуражив кандидатов святые. «И я согласилась предложить вам место в моей группе. Настоящим вы временно приняты в мою группу. Если вы пройдете это испытание, тогда я полностью приму вас», — ответила она укоризненным тоном. «Но леди Фрилит, почему, зачем это делать?» — попыталась возразить Нирия. «Клауд доверился вам». Фрилит наклонила голову и решила не удостаивать ответом глупость Нири. «Вы все, вы действительно не понимаете, к чему привели ваши действия. Я думала, что хотя бы дочь герцога, невзирая на свое происхождение, поймет, как плохо для королевства Прана будет потерять три боевые единицы, особенно принадлежащие герою их королевства. В политическом смысле герой Праны потеряет свой статус и репутацию, а Прана, в свою очередь, потеряет свое военное влияние среди человеческих королевств. Волшебница, даже если ты не изучала политику в детстве из-за своего происхождения, ты все равно выросла в герцогском доме. У тебя должно было хватить способности к анализу, чтобы понять, что никто, особенно принц другой страны, не станет обращаться с тобой и любезничать без скрытого мотива. Одно дело, если бы твои любовные связи были с другим гражданином Праны, это было бы печально для Клауда, но, по крайней мере, это не стало бы международной катастрофой, которую вы трое, похоже, стремитесь вызвать. Слова сильнейшего героя, словно лезвие, пронзили все их надежды и решимость еще до начала битвы. Мы не знали. А как же вы? Разве то, что мы присоединимся к вашей группе, не станет такой же проблемой? Попыталась возразить Нирия. Нет, потому что я, герой Фрилит. Если бы Клауд проиграл мне или я что-нибудь у него украла, никто бы и не подумал возражать. А если бы и возразили, то их бы выгнали из комнаты со смехом, заявила Фрилит. Вы трое, Когда я спросила у Клауда его мнение, он сказал, что вы все очень талантливые, и у вас большой потенциал на будущее, объяснила она, на что девочки улыбнулись, чувствуя, как в их сердцах расцветает радость от того, что Клауд все еще заботится о них. Когда я спросила его, есть ли что-то еще, он уклонился от ответа. Улыбки спадали. Однако я смогла многое понять из других рассказов о вас. Она улыбнулась улыбкой, которая ни капли не выглядела доброй. Вы все трое. Снова и снова вы проходили задания среднего уровня, не слишком легкие и не слишком сложные. Ты, волшебница, тратила всю свою ману, пытаясь убить как можно больше монстров, чтобы повысить уровень, но при этом оставляла себя открытой для монстров, которых, естественно, должны были устранить другие, или, что еще хуже, Клауд со святым мечом. Таким образом, получаемый опыт уменьшается. Вы все знали, что святой меч должен быть козырной картой, и у него есть проблема, связанная с уменьшением EXP, так как он уничтожает монстров до основания, таким образом, почти не оставляя духовной энергии. Тем не менее, снова и снова ему приходилось выручать вас троих, и ваш рост замедлялся. Ты, рыцарь, постоянно командовала группой и миссиями, из-за чего Клауд не смог освоить чертовски важный навык лидерства. Мало того, постоянно выполняя только те задания, в выполнении которых ты была уверена, ты так и не научилась действовать перед лицом настоящей опасности или монстров сильнее тебя, которых можно победить лишь совместными усилиями. Опять же, это привело к тому, что Клауд был вынужден выручать вас святым мечом. Ты, жрица, используешь свои исцеления экономно, чтобы быть уверенной, что сможешь вылечить свою группу, когда битва закончится. Почему? Неужели ты не знаешь, как пополнить божественную энергию богини в середине битвы? Это делается через молитву, и тебе не нужно становиться на колени и позировать, чтобы молиться. Просто читай молитву. Неудивительно, что Клауд думал, что божественная энергия может быть заряжена только через молитвенный ритуал. Еще хуже, что ты не взяла на себя обязанность подзаряжать святой меч, чего Клауд сейчас делать не может. Если бы ему не приходилось подзаряжать святой меч в твоих путешествиях, он бы не уставал настолько, что был не в силах заниматься самостоятельными тренировками, и, таким образом, его рост как героя опять же был снижен. У Клауда были свои недостатки, это правда, но хотя вы все про себя думали, что вам, возможно, достался самый слабый герой, по итогу вы все внесли свой вклад в такой результат, сделали лишь хуже, накрепко связав его с этой слабостью. Никогда не забывайте, что группа героя Клауда распалась из-за вас, сказала Фрилит, и каждое слово, каждое утверждение ранило девушек. Они с ужасом осознавали свои поступки, глядя на рассерженные глаза Фрилит. А теперь приготовьтесь к битве. Она держала меч перед собой, заложив одну руку за спину. Вы победите, если я решу, что вы сражались достойно. Это испытание не требует от вас ничего, кроме силы воли. Проиграете, и я отправлю вас обратно в ваше королевство. Гарантирую. Фрилит шагнула к трем авантюристкам. Для них она выглядела как размытое пятно из лезвия и боли. Глава 19. Свирепый волк дергается в моей хватке, спроецированные цепи держат его на привязи, пока я в очередной раз изучаю магический круг. Я отправился в лес к востоку от имперской столицы, чтобы, КХМ, потренироваться. То есть выяснить, как работает система повышения уровня и динамика EXP, чтобы использовать ее на полную катушку. Я не планировал ничего сверхъестественного или сложного, на самом деле. Как говорится, простота превыше всего. В этом мире, как и в любой другой RPG-игре, вы убиваете монстров, получаете EXP, и с достаточным количеством EXP вы повышаете уровень. Просто и понятно. Более подробная информация заключается в том, что EXP – это духовная энергия души монстра. Поэтому, если монстр, скажем, 10 го уровня, почему убив его вы не получаете 10 уровней? Если говорить просто, то поглощаемая вами духовная энергия – это доля, части, доли и т.д. и т.п. от общей духовной энергии, которая включает в себя всю душу монстра. Естественно, вы можете подумать, вероятно, при этом процессе энергия тратится впустую, и вы будете правы. Конечно, душа состоит из множества важных данных, таких как ваши первые шаги, ваше первое убийство и запах крови, или как ваша мама вздрючила вас за то, что вы проиграли бой, затем вы выследили того, кто вас победил, откусили ему голову в буквальном смысле, а затем вернулись вздрючивать свою маму, как в случае с этим свирепым волком. Стандартные вещи. Есть также навыки, накопленные за всю жизнь, эмоции, личные убеждения или стремления, или их эквивалент, который есть у этого волка, и сотни других крошечных и огромных составляющих, которые представляют собой сущность, сущности. И все это дерьмо должно быть отфильтровано. Вы не можете просто поглотить душу целиком. Помимо того, что душа вызовет боль в животе, вы не сможете поглотить и интегрировать духовную энергию, вам придется бороться с другой душой, у которой все еще есть собственное эго. Это просто сорвет весь процесс обретения EXP. Поэтому я повторяю, это дерьмо нужно отфильтровать. И вот, после кропотливой недели тестов, исследования и изучения процесса получения EXP и большого количества лесных монстров-добровольцев, я был готов испытать окончательную версию магического рунного заклинания, которое я применю к себе, чтобы обмануть систему и получить чертов прирост. Спасибо за твою жертву, Лайка, я улыбнулся свирепому волку. Он лаял и рычал в ответ, слюна текла из его пасти. Очаровательно. И хоп, я отрубил ему голову, и когда кровь попала на магический круг, он засиял, а из тела волка потек голубоватый туман, который впитался в круг, заставив его засветиться. Да, никаких грибанных синтаксических ошибок, воскликнул я, когда все запустилось правильно. Нет, подожди, пока не появятся результаты, сказал я себе и сделал паузу, чтобы успокоиться. Свечение магического круга погасло, означая, что ритуал завершен, и я отбросил тело волка в сторону, схватив окровавленную бумагу в центре круга. Магия в бумаге все еще работала, но если держать ее в руках, то ничего не изменится. Бумага впитала кровь и превратила ее в чернила и слова. Хорошо, хм. Все фильтры работают правильно, бла-бла-бла, хорошо. Ни одна частичка духовной энергии не осталась неучтенной, не осталось ни кусочка души, ни воли, ни посторонних данных. Хорошо, усмехнулся я, когда ритуал показал результат использования окончательной версии моей формулы рунического зачарования EXP. И, таким образом, механика поглощения полного уровня даст мне. Моя улыбка спала, когда я несколько раз моргнул. Тут должно быть какая-то ошибка. Я решил повторить тест ритуального заклинания с другим волком. Это дало мне тот же результат. Я сделал это с другим, и с другим, и еще раз, и еще. Черт, где главный монстр этого места? Заорал я, какая-то буйная тетка в очереди, и отправился на поиски лесного короля. Это был большой свирепый волк. Он оскалил на меня зубы, в его движениях чувствовалась мудрость возраста, а также сила и магия. Кто-то даже мог бы назвать его величественным. Он достиг таких высот вблизи имперской столицы, используя свой интеллект, чтобы определить, в каких битвах сражаться, каких избежать, а в каких сражаться изо всех сил. Вахпау! И он не увидел, как мой мгновенный шаг привел меня в зону досягаемости, где я ударил его апперкотом, сломав ему челюсть. Я вернулся в магический круг и провел ритуал проверки заклинания еще раз. Поляна вокруг меня была уже не зеленой, а красной, и воздух наполнился запахом крови. Я сидел на груди мертвых тел монстров, ожидая, пока магия в бумаге закончит все подсчитывать. Повсюду валялись туши волков и других чудовищ, и в ближайшие несколько лет восточный лес имперской столицы будет считаться самым безопасным из всех районов за пределами города, даже дети смогут резвиться и петь в нем. И общий уровень механики поглощения будет составлять... Лист бумаги впитал кровь, превратил ее в чернила, перестроил в слова и показал результат. 0,5%. Моя рука опустилась, руки легли на колени. 0,5. Ты что, блядь, издеваешься? Я встал и спрыгнул с кучи монстров. 0,5%. И все, это максимально чистое и безопасное количество, которое я могу полностью извлечь. Я хмыкнул, глядя вниз на результат. Словно ребенок, открывающий и закрывающий холодильник, думающий, а вдруг там окажется что-то новое, но при этом прекрасно понимающий, что это невозможно. Я вздохнул, поднял глаза к небу и провел рукой по лицу. Что, если я удалю часть фильтра? Нет, к черту. Что я вообще удалю? Тот, что отвечает за боевой опыт. На кой хрен мне боевой опыт волка? Я выдохнул. И еще разные инстинкты последующих монстров или людей, которых я убью, будут конфликтовать, не говоря уже о разложении личности. Нет, к черту это. Я вздохнул, в последний раз взглянув на бумагу, прежде чем кивнул самому себе. Целых 0,5% от общего уровня противника. Ладно, ладно, я могу с этим работать. Следующим будет ядро монстра. Нет, нет, чит уровня. Потом чит на статы. Твердо сказал я себе. Глава 20. Ликвидация трупов монстров, крови и улик битвы отнимала много времени, но была необходима, так как я не хочу, чтобы другие беспокоили меня. Или какой-нибудь идиот станет искать меня, или споткнется и найдет меня, пока я буду заниматься самохирургией. Я прошел весь путь до конца западных лесов у реки за пределами имперской столицы. Несколько раз. Я не хотел, чтобы судьба или невезение помешали мне в этом деле. Я нашел относительно изолированную пещеру, принадлежащую нескольким среднеслабым монстрам, но не самым слабым, чтобы ирония судьбы не застала меня с неожиданным противником. Я убил всех зверей внутри, закрыл отверстие валуном, установил ограничивающий барьер, чтобы отпугнуть, не привлечь, ввести в заблуждение и т.д. любого, особенно тех, кто ищет меня, заставляя их думать, что они ничего не нашли, придя сюда, а затем заставить их подумать, что это, возможно, мой план, и поэтому они попытаются перехитрить мой двойной блеф и пойдут искать меня в восточный лес. Даже элементарные изобретения Медеи и Семирамиды были ужасающими. Честно говоря, как бы хорошо способности этих двоих не сочетались, им действительно не следовало встречаться. Бррр, я содрогаюсь при одном воспоминании о том, как они ладили. Честно говоря, если бы у меня было больше времени, я бы сделал пещеры приманки в западных лесах, северных землях, а настоящую пещеру спрятал бы на юге за ограничивающим барьером и двойным блефом. Но, если честно, чрезмерные попытки обыграть действующий сюжет этого мира на данном этапе, скорее всего, приведут к провалу любого плана. В какой-то момент ты просто отпускаешь ситуацию и позволяешь всему идти своим чередом. Я сидел в глубине пещеры с закрытыми глазами, успокаивая дыхание и мысленно подготавливая себя. Здесь было чисто и стерильно, как в хирургической палате. Итак, начинаем. Я открыл глаза и призвал свою ману, двигая ее вокруг и готовясь произвести магический эффект приглушения боли, но не произнося заклинание полностью. Я достал скальп, который самостоятельно трансмутировал и сформировал, приложил его к голой груди и прорезал прямую линию. Боль была, но я смог отогнать ее на задворке сознания. Я вскрыл свою грудину, медленно и точно вырезал левую часть грудной клетки и положил ее на железную сковороду рядом с собой. Я наложил заклинание на свои внутренние органы, чтобы они стали эластичными. Этому я научился у одного из хасанов. Затем я взял свое бьющееся сердце, дернул и вытащил его. Вены и все остальное все еще были соединены. Теперь часть сердца, хех, сердечная часть. Я начал в буквальном смысле чертить последовательность рун на своем сердце. Руны были магически начертаны на органе, к счастью, не повредив его, а просто слились с плотью, став ее видимой частью. Это было похоже на самый сильный приступ изжоги, который я когда-либо испытывал с тех пор, ну, я думаю, с тех пор, как я совмещал карты классов. Суть в том, что самым сложным во всем этом было сохранить твердость рук, работая со своим бьющимся сердцем и не отвлекаясь на ощущение изжоги. Я написал первую последовательность рун для поглощения духовной энергии, которая будет связана с тем, как функционирует тело и уровневая система этого мира. Я расписал руны вокруг сердца, пока они не соединились от конца к началу. Вторая последовательность рун должна была быть более плотной и служить для работы с фильтрами. Третья и последняя руническая линия должна была полностью интегрировать всю духовную энергию сразу правильно и без ошибок, а также отвечать за функцию удаления или изгнания любых данных души, которые были повреждены или искажены. Если бы я был лучшим магом, я, вероятно, мог бы добавить какое-нибудь заклинание для удаленного изменения и добавления функций к последовательности рун, но я не был Медеей или чертовым да Винчи. Я уже представляю, как Медея в моем воображении говорит мне, что я должен был больше учиться, или пойти в школу магии, или еще какое-нибудь дерьмо. Хаймэм-мах-мем-мах-хаймэм-хаймэм-хаймэм-ма. Передразнил я Медею, сказав, тебе следовало бы пойти в школу магии, прежде чем понял, что, вероятно, это не очень хорошая идея, поносить ведьму предательства, даже вдали от нее. Кто знает, может она услышит это. Да и вообще, наверное, это плохая затея, насмехаться над ведьмой во время операции на сердце. Когда последняя последовательность рун была закончена, я начал произносить исцеляющие заклинания, Чувствуя, как истощается моя мана, я вернул сердце на место, заставил свои вены и органы вернуться в прежнее состояние с помощью магии, вернул на место грудную клетку и залечил разрезы, произнес заклинание регенерации и выпил приготовленное мною зелье здоровья. Затем, убедившись, что с моим телом все в порядке и моей жизни ничего не угрожает, я проверил себя заклинанием окончательного анализа и позволил себе отключиться. Я проснулся спустя 2 дня и первым делом проверил свою птичью сеть. Нет, подождите. Первым делом я окунул голову в реку, на всякий случай использовал очищающее заклинание вокруг рта и испил воды. После этого я съел оленя, а потом проверил птичью сеть. Хех, я старался не смеяться. За последние несколько дней Гис и Лориан наконец добрались до имперской столицы, и, конечно же, они отправились в великий храм Айрис, желая встретиться с богиней. Ведь если герой-неудачник смог, то почему бы им не сделать то же самое? Их размышления вызвали у меня веселую ухмылку. На самом деле святая уже предвидела их визит, и в неопределенных выражениях и с раздраженным официальным выражением лица сказала им, что богиня не снизойдет до них, что бы они ни сделали, потому что они не совершили ничего достойного ее внимания. И, вот что важно, если они попытаются повторить то, что сделал Клауд, они будут немедленно уничтожены на месте, а на их место будут выбраны новые герои. От гневного крика Гиса, что, весь главный собор наполнился божественной энергией, готовой вот-вот вспыхнуть. 2 героя благоразумно успокоились и отступили, решив, что, конечно же, они не опустятся до того, чтобы копировать меня, и что богиня, вероятно, почувствовала жалость из-за того, насколько я был жалок. Да, пусть вас 2 это утешит. Естественно, следующим их шагом стали поиски меня или моих спутников, но, к всеобщему шоку, меня не нашли, а благодаря преувеличенным слухам моя группа была распущена героем Фрилит из-за моих неблаговидных действий в Великом Храме. Спасибо, преувеличенные слухи. Что касается моих бывших членов группы, похоже, что все они провалили тест Фрилит, который она позволяла им проходить снова и снова. Эри вернулась в свое родовое поместье. Я желаю ей удачи с этими гиенами, то есть дворянами. Нирия вернулась в нашу родную деревню. А Офелия? Ха, Офелия осталась в имперской столице. Кажется, она занимала комнату в Великом Храме и каждый день ждала меня у главных ворот города, надеясь увидеть мое возвращение. Честно говоря, это чистое везение, что она не столкнулась с Гисом и Ларианом до сих пор. Но опять же, они, скорее всего, будут придерживаться центра города, а не его окраин. Я вздохнул и приготовился идти обратно. Надо хотя бы узнать, чего она хочет, а то ее удача НТР девушки вступит в силу, и ее кто-нибудь подцепит, или ее найдет Гис. Глава 21. Клауд, я с легкостью отыскал Офелию у главных ворот города, отвел ее в свою комнату на постоялом дворе, куда перебрался после распуска группы, и закрыл комнату, запечатав ее ограничивающим барьером для уединения и предупреждения об опасности. Я думал, ты уже уехала в Прану. Я уверен, что тамошнее отделение церкви уже ждет тебя, сказал я, чтобы поддержать разговор. Я несу ответственность, воскликнула она, заливаясь слезами. А чем это она? Я знала о Гисе и Нири. Я понимала, как все произошло, но я должна была остановить это, сказать что-нибудь. Гис даже сказал, что не станет меня останавливать. Но я оставалась, когда Нирия встречалась с ним. Говорила, что прослежу, чтобы он не причинил ей вреда, но она закрыла лицо руками. Если бы не мое гнилое сердце, я бы остановила их. Я могла бы остановить Нирию или сказать что-нибудь. Я знала и об Эри, но мне было слишком стыдно ее осуждать. Какое у меня было право? Так что, пожалуйста, вини во всем меня. Она снова подняла на меня глаза. Пожалуйста, прими Нирию и Эри обратно в свою группу, герой Клауд. Леди Фрилит провела проверку и сочла нас недостойными, но на самом деле я думаю, что она просто наказывает нас. Но именно я заслужила это и... Офелия с трудом подбирала слова. Черт побери, зачем мы возвращаемся к этому дерьму? Все уже закончилось. Офелия, черт возьми, двигайся дальше от этой точки сюжета. Я вздохнул. Конечно, люди так не работают. Пожалуйста, позволь мне нести бремя этого наказания за то, что из-за меня распалась группа. Я искуплю свои грехи, вернувшись в церковь и останусь там взаперти до конца своих дней, но Нирия и Эри не заслуживают того, чтобы их вот так выбросили. Если бы это была только героиня Фрилит, но даже Эри. Хаэм, что? Эри же вернулась в княжество Оллер в Пране. Так, а что с Эри? Спросил я. Она отправилась к герою Лориану, когда он прибыл в имперскую столицу, но он отбросил ее, сказав, что она выглядела пристыженной. Я жестом попросил ее продолжать. Он сказал, что ему не нужны объедки со стола Клауда, теперь, когда нет никакого удовольствия от их ощипывания, и что если Фрилит не желает брать нас, то это будет выглядеть нелепо, если он возьмет ее. Она выглядела обиженной, говоря это, и, казалось, ожидала от меня такой же реакции. Она выглядела растерянной, когда я просто смотрел в ответ, проявляя лишь легкий интерес ко всему, что она говорила. Видимо, я упустил это из виду при использовании птичьей сети. Но, опять же, такие мелочи иногда упускаются. «Офелия», — наконец заговорил я не приму ни одну из вас, девочки, обратно. Мне жаль, но что сделано, то сделано. У меня не было настроения объяснять, почему я считаю этих девушек вредными и тянущими меня вниз цепями. Тогда, как я могу искупить свои грехи? Сказала она, глядя вниз пустыми глазами. Я провел рукой по лицу. Черт возьми, не впутывай меня в свою арку искупления, женщина. Но я полагаю, в этом и есть суть проблемы. Ее вина. Она могла бы сделать что-то, как самая взрослая из них, но она оказалась слишком развратной. Если подумать, она может кое-что сделать для меня. Ты действительно хочешь отплатить мне за все, что произошло? Да. Она подскочила от моих слов. Все, что угодно. Даже если она отвернулась, на ее лице появился румянец. Мне это не интересно, сказал я скучающим тоном, и это, похоже, задело ее еще сильнее. Ух ты, мои слова были почти как стрела в ее сердце. Понятно, тогда Офелия с надеждой посмотрела на меня. Это неплохая идея, вернуться в филиал церкви Праны в качестве наказания. Мне она нравится. Я улыбнулся. Офелия поморщилась, но кивнула в знак согласия. Однако я не хочу, чтобы ты возвращалась в Прану. А, она удивленно моргнула. Я хочу, чтобы ты осталась здесь, в имперской столице при великом храме Айрис, объяснил я. Каждый раз, когда ты услышишь о каком-нибудь моем достижении, достаточно большом, чтобы о нем заговорили, я хочу, чтобы ты молилась богине Айрис в ее главном соборе, вопрощая, изменилась ли судьба героя Клауда, и громко объявляла результат. Да, даже если он будет таким, что она не изменилась, особенно тогда. И, конечно же, ты должна будешь объявить об этом, если она изменится. Я. На милом лице Офелии появилось решительное выражение. Да, я буду молиться каждый день в великом храме, пока не наступит день, когда твоя судьба изменится. Нет, отпарировал я. Это полезно только тогда, когда я делаю что-то выдающееся. Иначе в этом нет смысла. Кроме того, если ты хочешь иметь возможность снова покинуть церковь, то продолжай обучение. Даже если ты не будешь путешествовать с героем, однажды твоя помощь может понадобиться выдающемуся искателю приключений. Ведь жрицам это разрешено, верно? В воспоминаниях Клауда было несколько авантюристов со жрицами, так что это вполне возможно. Хотя обычно это были богатые аристократы. Я, да. На ее лице появилось легкое разочарование, а затем вновь вспыхнувшая надежда заставила ее радостно кивнуть, отчего ее сиськи подпрыгнули. «Я не подведу тебя, Клауд, никогда больше, конечно», — сказал я, подтрунивая над ней. «По правде говоря, эта идея была чем-то таким, что я придумал на ходу. Если бы кто-то спрашивал богиню Айрис, изменилась ли моя судьба в центре ее святыни, а затем объявил результат, это помогло бы сохранить меня и мои усилия в памяти людей. Но что более важно, это заставило бы людей задаться вопросом, насколько высока или низка планка для изменения судьбы с проигравшего на победителя. Если она будет слишком низкой, многие люди начнут бросать вызов замыслу богини. Не самая большая проблема, я думаю, но все же это взбесит Айрис. По крайней мере, мне так кажется. Однако, учитывая характер этой богини, я думаю, что ее гордость будет настаивать на том, чтобы она никогда не признала мои достижения достойным, поскольку технически, судя по моей формулировке, я мог иметь в виду, что я физически побью богиню и буду буквально скручивать ей руки, пока она не изменит мою судьбу. В таком случае, она никогда ее не изменит, поскольку мои достижения таковыми не являются. Если планка покажется недостижимой, люди впадут в отчаяние, но в конце концов вернутся к своей повседневной жизни. Люди хороши тем, что продолжают жить в своем нынешнем состоянии. пока не появится альтернатива. Тот, кто заменит богиню. Эх, ну это дела будущего. Я поработаю над этим по ходу дела. Поблагодарив меня, Офелия решительным шагом направилась к великому храму, а я из какого-то томительного чувства долго наблюдал за ней, пока она не добралась до места и не поговорила с одним из епископов о том, чтобы жить, учиться и работать там, на что они, естественно, согласились. «Хорошо, наконец-то с этим покончено», — сказал я себе. «Теперь пора было собирать вещи и в течение следующих 2 недель до банкета заниматься геноцидом бандитов. Простите, бандиты, но я не собираюсь быть святым героем. Я собираюсь следовать версии героизма греков и кельтов, по крайней мере, когда дело касается моих врагов. Я иду за тобой, мой любимый Експ». Глава 22. Чарльз Юджин, глава благородного дома Юджинов и капитан имперских небесных рыцарей, не мог поверить в то, что видит. Когда он впервые услышал, что герой-неудачник, как его стали называть после события призыва и сошествия богини, пришел в его крепость в имперской столице в поисках виверны для путешествий, он подумал, что это шутка. Но когда прибежал другой рыцарь и сказал, что герой Клауд приручил виверну, Чарльз отправился туда, чтобы напугать этого сопляка за то, что он думает, будто может требовать что-либо от его рыцарского ордена. Но когда он пришел на место происшествия, он увидел, что его люди в страхе отступили назад, и понял, почему. Виверна, которую герой Клауд оседлал, чтобы отправиться в путь, была одной из старших виверн с очень злобным характером. Дугал был в 3 раза крупнее обычной виверны. Это был лишь полуприрученный зверь, которого рыцарский орден захватил давным-давно, но не мог полностью контролировать. Он был полезен для устрашения новобранцев, и был достаточно послушен, чтобы ему можно было приказать выполнять простые задания. Зверь был скорее украшением, способным расчленить человека, и козырной картой, на случай, если рыцари будут в отчаянии и им понадобится последний, пусть и неконтролируемый довод. Виверна, Дугал. Самое важное, что следует отметить, это то, что у Дугала не было своего наездника. Так почему же он так послушен герою Клауду? Ох, посмотри на себя. Ты моя очаровательная машина для убийств. Хочешь перекусить бандитами? Хочешь устроить резню? Земля грохотала от того, что Дугал трясся и бил хвостом по земле. Хочешь, мой хороший. Смотри, как ты пускаешь слюни при одной мысли об этом, маленький обжора. Клауд почесывал шею и челюсть Дугала, а виверна издала сердитый рык, но при этом уперлась в его руки. Но тебе не придется долго ждать. Неподалеку есть место, куда мы можем отправиться прямо сейчас. Давай-ка оседлаем тебя. Капитан, растерянный и обеспокоенный тон второго командира Шарля и последние слова Клауда, наконец-то дошедшие до него, вывели его из состояния ошеломленного удивления. Что здесь происходит? Чарльз направился к герою решительной раздраженной походкой. Он не ждал, что Клауд впадет в свою обычную робость, но вновь обретенная уверенность, по какой бы причине она ни возникла, не устоит, если ее сразу же проверит на прочность. Герой Клауд, я надеюсь, вы понимаете, что это место не какой-то магазин домашних животных, а казармы имперского небесного рыцарского ор. И вот так, это сюда, а это туда, Клауд надел гигантское седло на Дугала, и крылатое чудовище выглядело до странности послушным, если учесть, как оно обычно себя ведет. «Эй, стой спокойно», — сказал Клауд, уворачиваясь от удара крыла виверны. «Я понимаю, ты взволнован, но успокойся на минутку, и мы отправимся в путь. Орден, ты не можешь приходить сюда и мешать моим людям исполнять их долг. Ты слушаешь меня, герой Клауд?» Чарльз не мог в это поверить. Из всех реакций, что он ожидал от Клауда, откровенное игнорирование было непостижимо. Да, на капитана небесных рыцарей, а вместе с ним и на весь отряд, обрушилось давление. Убийственное намерение, которое он ощущал только в присутствии героя Гиса, когда тот вместе с ним однажды отправился на задание по уничтожению гигантской летающей химеры. Тогда Гис с неутомимой кровожадностью высвобождал свою мощь и убийственную силу, вгрызаясь в прочные конечности этого выносливого монстра, который, казалось, продолжал сражаться, невзирая на раны, прежде чем пал от ядовитого оружия Гиса. И все же, Чарльз чувствовал нечто подобное, просто от того, что Клауд обратил на него внимание. «Ты уже некоторое время твердишь об этом, но я думал, что капитан бла-бла, летающих рыцарей или как там вас называют, знает, что героям предоставляется любая помощь, которую они пожелают», — со стороны империи их собственного королевства, а также любое жилье, которое они пожелают получить от других королевств, если это необходимо для выполнения их обязанностей. Клауд улыбнулся, и хотя давление ослабло, оно не исчезло полностью, как бы говоря, что он не в милосердном настроении. Пока Клауд рассказывал это, он умело разместил седло, и, к удивлению рыцаря и капитана, Дугал даже опустил голову, чтобы помочь герою натянуть поводья. «Возможно, так оно и есть, но Дугал – неотъемлемая часть обороны крепости», – заявил Чарльз. «Вы не использовали его ни для каких целей, и, опять же, это не имеет значения. Вы обязаны помогать герою», – бесстрастно сказал Клауд. «Церковь все еще решает, как относиться к тебе, герой Клауд. Мы не обязаны протягивать тебе руку помощи. Ух ты, я и не знал, что ты настолько набожен, что твои обязанности перед церковью превыше твоих обязанностей перед его императорским величеством», сказал Клауд с веселой ухмылкой, заставив Чарльза вздрогнуть от оплошности. Конечно, он не мог сказать, что ставит церковь выше своего долга и верности императору. Он мысленно проклял сопляка за то, что тот указал на это. «Я не могу просто позволить герою Клауду использовать важные военные активы, которые могут быть потеряны», ультимативно воскликнул Чарльз, но тут же ухмыльнулся. «Если ты действительно настаиваешь, то почему бы тебе не доказать? Доставай свой меч», сказал Клауд. «Че что?» Чарльз моргнул от неожиданного ответа. Прежний напор вернулся, только теперь Клауд улыбался невеселой улыбкой, а смотрел на него ледяным раздраженным взглядом. «Я здесь не для того, чтобы показать себя, или чтобы погладить твое эго. У меня плотный график. Поскольку все вы, слабаки, все равно действуете по принципу «сила есть право», это должно быстро решить подобный вопрос», — Клауд говорил с ледяной яростью, которую капитан-рыцарь никогда ранее не слышал от него. «Это блеф», — сказал себе Чарльз. «Он подражает герою Гису, вот и все». «Тогда хорошо», — сказал Чарльз с ободряющей улыбкой. «Раз уж герой Клауд так настаивает, кто я такой, чтобы возражать?» Однако он достал меч, высвобождая свою ауру и сразу же используя навык магического меча. «Мне придется преподать тебе урок, герой, о том, насколько огромен мир». Чарльз принял боевую стойку, а герой Клауд просто начал идти к нему. «Как высокомерно!» Чарльз бросился вперед, его рыцари закричали, но он не собирался останавливаться. Чарльз был полон решимости поставить этого героя-неудачника на место. «Я был капитаном рыцарей 30 лет, мальчик. Позволь мне показать тебе, как высоко я парю в небе». Хрусть. Чарльз не успел и глазом моргнуть. Он не понял, что произошло. Он заметил лишь то, что герой Клауд стоял перед ним со сжатыми кулаками, а его меч разбился о его руку. Клауд не нанес прямого удара. Он сломал меч Чарльза, покрыв руку маной, крутанулся на середине движения и врезался кулаком ему в грудь, пробив пластинчатую броню. С грохотом он врезался в стену напротив, во внутреннем дворе, а его рыцари бросились к нему. «Насколько же высоко ты паришь?» — услышал он Клауда, когда его сознание угасало. «Как мило! Ты похож на лягушку на дне колодца, которая думает, что повидала весь мир, потому что однажды добралась до его края». Капитан Чарльз Юджин погрузился в блаженную темноту. Его последним воспоминанием была спина Клауда, когда он направился к стоящему на коленях Дугалу, позволившему герою забраться на него. Глава 23. Грег промышлял бандитизмом в Красном Клыке уже более 10 лет. Он не выбирал бандитскую жизнь, но, опять же, мало кто ее выбирает. Но это не значит, что она не имеет своих плюсов. Он облизал губы, думая о новой группе женщин, которую они заполучили на этот раз. Обычно они предпочитали купеческие караваны, отклоняющиеся от главных дорог. Или, как в тех случаях, когда их нанимают, им может повезти, и они захватят карету какого-нибудь знатного человека. На этот раз им досталась дочь какого-то среднезнатного дома, который был союзником другого дома и в чем-то провинился. Слава богу, это не была какая-то ебаная ситуация с заложниками. В таких случаях ему приходилось держать руки подальше от свежей благородной киски. Серьезно, его следовало бы короновать как святого за то, с какой серьезностью он относится к работе, которую ему поручили. Но в этот раз благородную девушку отдали им, чтобы они показали пример, прежде чем вернут ее обратно, живой или мертвой. Спасибо богине за дворян и их грязные разборки. «Эй, Грег, я собираюсь уйти пораньше, чтобы оценить новые сиськи», — сказал Борис мерзкой гнилой улыбкой, закончив ссать. «Не смей, мать твою, пока я не выбил у тебя остатки зубов. Босс сказал, я получу право быть первым, так как именно я пробил тому рыцарю глазное отверстие, прогавкал Грег. А Боря, этот идиот без чувства самосохранения, начал ныть. Ну же, мужик, я слышал, что следующая работа будет связана с королевским бастардом или чем-то в этом роде, сказал Боря. Грег ошарашенно слушал эту чушь, сказанную с честным лицом. Иди нахуй, и если уж ты собираешься врать, не выдумывай ебаных небылиц. Боря уже начал поминать свою мать недобрым словом и, похоже, собирался выкинуть еще какое-нибудь дерьмо, а все знали, что мать Бори умерла, ненавидя его, но Грег не выдержал. Заткнись, блять, мне похуй на то, что ты говоришь, не трогай девчонку, пока я не закончу с ней, иначе завтра у тебя не будет яиц. Клянусь своей мамой. Чувак, надо было просто сказать, а не устраивать скандал. Бори нахмурился, но ушел, держа руку в кармане и скуля об упущенных шансах на киску. Грег повернулся, чтобы закончить патрулирование и уйти. Ему не терпелось добраться до своего вознаграждения, пока кому-нибудь не пришла в голову шальная мысль. Конечно, босс вмешается, если ситуация выйдет из-под контроля, а этого никто не хочет, но к тому времени спелый плод уже будет надкушен. Грег услышал стук и подумал, что Боря возвращается, чтобы повторить свою хреновую попытку, поскольку обычно он не сдавался, пока не получал по морде. «Боря, что я, блять?» – начал говорить Грег, оглядываясь по сторонам, но ничего не обнаружил. Его инстинкты, давно отточенные годами борьбы с искателями приключений, пришли в состояние повышенной готовности. «Нет!» – крикнул Грег и побежал в сторону комнаты тревоги. Один только крик должен был насторожить всех в крепости, но заставить недоподнять тревогу было бы вернее. «Нет, нет, происходит странное дерьмо». Нет, Грег добрался до комнаты с системой колокольной сигнализации, но обнаружил, что дверь открыта, а внутри никого нет. Он также не услышал никаких следов активности вокруг. Чувство опасности. Его инстинкты и умение чувствовать опасность сработали, когда он отпрыгнул назад и увидел красную стрелу, упавшую сверху. Она выглядела так, словно была раскалена добела, и он почувствовал жар, несмотря на то, что уклонился от нее. Чувство опасности. Только для того, чтобы стрела изменила направление в воздухе и вонзилась ему в живот. Статусный эффект. Интенсивный ожог X10. Статусный эффект. Избыточный ожог. Грег закричал, чувствуя, как жидкий огонь пробегает по его кишкам и венам. Он увидел, как от него идет дым, как его кожа потемнела и за несколько секунд сгорела изнутри, и не успел он моргнуть, как его тело начало распадаться, превращаясь в пепел еще до того, как он упал на землю. Стефания Кайт не могла поверить, что ее жизнь могла дойти до такого. Стефания, что она окажется в плену, в крепости бандитов, чтобы в конце концов ее продали, убили или еще что похуже. Она даже не могла спрятаться, так как девушки толпились вокруг нее, используя ее присутствие для безопасности. Может быть, они даже надеялись, что ее статус привлечет внимание к данной ситуации и их спасут. Стефании это не нравилось. Она не хотела такой обязанности и не хотела быть бесполезной жертвой, так как бандиты в конце концов набросятся на этих девушек. «Все в порядке», — сказала она тем, кто обнимал ее и кого она обхватила руками. «Все хорошо. То, что я здесь, означает, что моя семья скоро пришлет рыцарей, чтобы спасти нас». Это была ложь. Ее служанка была уже мертва. Прошла неделя с тех пор, как она пропала. «Кто знает, может, даже герой придет и спасет нас», — сказала она с легким смешком, заставив девушек улыбнуться. Конечно, это была ложная надежда. Чудеса так просто не случаются. Ей хотелось заплакать, убежать, но она не могла. Более того, она была благородной, поэтому она не имела права так поступать. В ее голове мелькнула мысль о том, как герой Лориан прибывает на белом коне, чтобы спасти их, но она покачала головой, отгоняя эту тоскливую мысль. Хрясь! Дверь в темницу вылетела наружу, приземлившись в стороне от них. Шум потряс их и разбудил девушек, которые успели заснуть. «Ю, давайте, просыпайтесь. Пора идти», — сказал высокий рыжий длинноволосый мужчина, имя которого вертелось в голове у Стефании, но она так и не смогла его вспомнить. «Кто вы?» — воскликнула одна из девушек, державшаяся за Стефанию. «Что вы хотите от нас?» — сказала Стефания со всей храбростью, на которую была способна, вставая. «Я, герой Клауд», — сказал герой, на что Стефания растерянно моргнула, так как ее знания об отреченном некомпетентном герое столкнулись с тем, что она видела перед собой. Он двинулся к двери их камеры, чтобы сломать ее. «Подождите, решетка заколдована». Стефания попыталась предупредить его, но его руки обхватили прутья, а электричество пронеслось по ним и ударило его током. Стефании хотелось плакать. Свобода была так близка, и, конечно, тем, кто пришел спасти их, был некомпетентный герой, который разрушил их надежды. Железные прутья согнулись, а затем треснули, когда дверь с металлическими прутьями сорвалась с петель, и Клауд отбросил ее в сторону. ХМ, магическое охранное заклинание. Не ожидал, что бандиты окажутся настолько изобретательными, сказал себе Клауд, слегка помахав рукой, чтобы избавиться от жжения. Ладно, кому-нибудь здесь нужно срочное исцеление. Если нет, то, пожалуйста, вставайте, пора идти. Ты там есть несколько девушек, которым нужна помощь. Проговорила Стефания ошеломленно, не удержавшись в рамках формальных приличий. Это был герой Клауд, верно? Герой, о котором говорили, что он настолько слаб, что даже рыцари-капитаны могут победить его, не прилагая усилий. Или что он не может победить даже хобгоблина без помощи своей группы. И разве он не был таким застенчивым и мягким, что невозможно было услышать, как он говорит без запинки? Все эти вопросы пронеслись в голове Стефании, пока Клауд направлялся к девушкам, которых бандиты избили излишне сильно за то, что те были непокорными, или по каким-либо другим причинам. «О, хорошо, не так печально, как я думал», – беспечно сказал Клауд, копаясь в своей сумке в поисках зелья. «Че, что вы делаете?» – Стефания закричала, когда Клауд схватил девушку и просто напоил ее. «Это чертово божественное высококачественное зелье здоровья». Зелье, которое использовал Клауд, было настолько мощным, что могло исцелить и восстановить здоровье даже тех, кто был на пороге смерти. Хотя некоторые девушки пострадали, а одна даже была поражена инфекциями и ожогами из-за игр бандитов, эта девушка, как и все остальные, были исцелены так, словно родились заново. Признаком высококачественного зелья здоровья являлись яркий блеск и свечение, как будто в нем были блестящие бриллианты. Такие зелья считались дороже целого замка, только королевская семья могла позволить себе их создание. И он просто использует его на какой-то крестьянке. Стефания не могла поверить своим глазам. Что? Голос Клауда вывел Стефанию из задумчивости. «Вы слишком грубы с этими девушками», — закончила она. «Если ты в состоянии жаловаться или чувствовать раздражение, значит, ты в состоянии двигаться», — сказал Клауд, обращаясь не только к Стефании, но и ко всем пленным девушкам. Он встал и направился к открытой двери камеры, закончив проверять всех. «Давайте, вставайте, я доставлю вас в ближайшую деревню». Глава 24. Девушки робко, а также поспешно, учитывая тон голоса героя, последовали за ним. Он был груб в обращении, но не причинил им вреда, так что они были настроены оптимистично. Первое, что увидели девушки снаружи, была большая деревянная повозка без лошади, со странной круглой башкой на одном конце, с сияющей сферой посередине, выполняющей роль путеводного факела. На второй вещи задержаться было проще. Что за? Стефания, как и девочки, в шоке смотрела на гигантское крылатое чудовище. На мгновение она было подумала, что это дракон, судя по его размерам, но потом вспомнила, как выглядят драконы. Это была виверна, неадекватно большая виверна. Рычание зверя заставило девушек взвизгнуть и отпрянуть назад. «О, ради всего святого, перестань ворчать, я же говорил, что мы справимся с ними за пару секунд», — раздраженным тоном сказал Клауд виверне, которая зарычала на него. «Не смей так со мной разговаривать, ублюдок». От Клауда исходило давление, и гигантский зверь смирился, но все равно нахмурился. Клауд вздохнул. «Слушай, у нас есть расписание, и у нас осталось еще куча времени. В следующем большом лагере мы сделаем все по-твоему, а это должно быть уже завтра. Но до тех пор никаких жалоб, понял?» Клауд говорил так, словно наказывал ребенка. Это было странное зрелище для тех, кто его наблюдал. Виверна зарычала, а затем одобрительно рыкнула, после чего легла и стала игнорировать все вокруг. Самое злобное, черт бы их побрал, больше похоже на гигантского избалованного ребенка, сказал про себя Клауд, покачав головой. На сегодня Стефании хватило странностей. «Герой Клауд», — громко произнесла она, подойдя к нему. «Я Стефания Кайт из благородного дома Кайт», — сказала она, поклонившись. «Я также хотела бы поблагодарить ваших спутников. Возможно, они патрулируют окрестности в поисках оставшихся бандитов», — спросила она. Она хотела отдать герою должное, и хотя она не видела больше преступников после выхода из камеры, она все еще испытывала страх, находясь на открытом пространстве. «Хаэм, приятно познакомиться», — сказал он, никак не отреагировав на ее имя или статус. Стефании пришлось сдержаться, чтобы не нахмуриться и не щелкнуть языком, напомнив себе, что этот герой был простолюдином. «В любом случае, нет, я один, и тебе не стоит беспокоиться, все бандиты мертвы. Что, вы хотите сказать, что победили их в одиночку?» — спросила Стефания, сузив глаза. «Это то, что я сказал, да», — медленно произнес он. «В общем, все в карету. Она довезет вас до ближайшей деревни максимум за полчаса, а после вы будете в безопасности. Погодите, погодите, вы думаете, я поверю, что вы уничтожили всех бандитов, а теперь просто бросаете нас?» — потрясенно сказала Стефания. «Мне все равно, веришь ли ты мне, такова реальность ситуации. Что касается того, что я бросаю вас, то, как я уже сказал, поднимайтесь на борт кареты. С виду она выглядит просто, но это магический голем. Он способен распознать опасность и защититься от нее, так что вы будете в безопасности, а если случится худшее, он будет защищать вас. Он не остановится и не будет чувствовать усталости, так что вы должны довольно быстро добраться до безопасного места», — объяснил он, с постепенно усиливающимся раздраженным тоном. «Так что да, я бросаю вас, вы в безопасности, а мне предстоит пройти еще 4 лагеря бандитов за вечер и, скорее всего, спасти там людей. Так что, хоп-хоп, давайте», — сказал он более решительно, и девушки медленно начали взбираться на повозку голема. «Магическая карета голем, что за причудливую фантазию вы сочинили? Вы ожидаете, что я поверю вам и позволю оставить без охраны такого благородного человека, как я, то есть всех нас?» Стефания рассмеялась в раздражении и неверии. «Мне плевать, забирайся на причудливую фантазию», — сказал Клауд, махнув рукой на повозку голема. «Прекрати тратить мое время, или я свяжу тебя, отшлепаю и брошу внутрь». «Ты», ее лицо полыхнуло красным. От гнева, шока или смущения, она и сама не была уверена. «Ты знаешь, с кем ты так разговариваешь, как и ожидалось от паршивого героя. Ты представляешь, что будет, если ты хоть раз...» Стефания запнулась, когда Клауд наклонился вперед и оказался у нее перед лицом. «Рискни», — сказал он медленно. «Что?» — в замешательстве спросила Стефания. Клауд только улыбнулся. «Ты не посмеешь». Судя по тому, как серьезно выглядел Клауд, она поняла, что его последняя угроза не была пустой болтовней. Улыбка героя Клауда расширилась. «Шлеп, ах, я, шлеп, эй, ах, блять, шлеп, нет, сказал, шлеп, а-а-а, что-то непонятное, шлеп, нет, прости, мне очень жаль». Стефания Кайт поднялась на голема кариту, остальные девушки не смели встречаться с ней взглядом, при этом сильно краснея. Магическая карета была действительно быстрой, а сиденья были мягкими и удобными для всех. Голем не отклонялся от прямого пути к ближайшей деревне, за исключением одного раза, чтобы их не заметил медведь, и замедлил ход только после того, как ворота деревни оказались в нескольких минутах ходьбы. Он двигался до тех пор, пока не достиг середины деревни, где люди следовали за ним и собрались вокруг него, приветствуя девушек радостью и слезами по поводу их возвращения, причем девушки были рады своему возвращению не меньше. Только когда все девушки сошли с голема, он завибрировал, а затем распался на камень и песок, не оставив после себя ничего. Охота на разбойников действительно была тяжелой работой, не столько из-за сражений, сколько из-за логистики. Сначала нужно было найти убежище бандитов и ближайшую к ним деревню, чтобы знать, куда отправлять спасенных жертв. Затем нужно было выяснить маршруты передвижения, чтобы убедиться, что бандиты действительно будут там, когда я их выслежу. Затем нужно было приготовить зелья для исцеления всех раненых заключенных женщин. Мне редко удавалось найти парней, и сделать повозку голема с некоторыми функциями безопасности, оружием и командой для самоуничтожения после выполнения задачи, чтобы доставить их всех домой, при этом убедившись, что никто не станет злоупотреблять големом, или что-то в этом роде. Оказалось, что всего в окрестностях было 67 лагерей бандитов, а не 50, как сообщалось в начале. Вполне ожидаемо. Почти все они были отдельными группами, а некоторые состояли в союзе с другими. Обычно я выяснял их численность с помощью очков мистического кодекса, которые давали тепловое зрение и рентгеновское зрение из комиксов, чтобы увидеть, где находятся бандиты, а затем просто расстреливал их всех дезинтегрирующими стрелами сверху. Правда, иногда я действовал другим способом, как сейчас, чтобы успокоить Дугала. «Да это всего лишь один мальчишка, черт возьми!» — крикнул кто-то, когда я бросал метательные ножи или ловил брошенное в меня оружие и отправлял его обратно. «Это герой!» — крикнул тот, кто пытался убежать, но получил удар мечом в спину, который я схватил у одного из убитых и швырнул его. «Это герой-неудачник!» — крикнул кто-то в гневе и возмущении. «Черт возьми, что это за барьер?» — крикнул тот, кому удалось добраться до ограничивающего барьера, который я установил вокруг крепости, чтобы сдержать всех бандитов. «Мы сдаемся, аарх!» — закричал тот дурак, который отбросил свое оружие и поднял руки вверх только для того, чтобы Дугал перекусил его пополам. «Если вдруг не ясно», — закричал я, — «это не битва, это истребление. Сдаваться нельзя», — сказал я присутствующим, но командиры уже поняли это. «Да ладно вам, вы все вынужденно объединились, потому что знали, что я приду, и вот я здесь. Честно говоря, мельница слухов – пугающе шустрая штука. Я пытался уничтожить все лагеря бандитов до того, как они поймут, что на них кто-то охотится, но за первую неделю они поняли, что что-то не так, а на второй мне уже пришлось пасти их до тех пор, пока оставшиеся бандиты не объединились в этой гигантской последней крепости. В некоторых группах были даже прирученные чудовища, а с ними изгнанный орк. Дугал ревел от ужасающей радости, глядя на всю эту кровь и резню. «О, он веселится! М-монстр!» — крикнул один из лидеров. «К черту! Мы уничтожим тебя, С!» Я спроецировал Г-болк и уничтожил главаря бандитов, орка и мага за его спиной. «Г-болк!» Я щелкнул языком, в раздражении от того, что по привычке использовал силы других слуг, а не свои собственные способности. В этот раз они мне были не нужны, в этой жизни я все сделаю своими силами. В этом мире я, по крайней мере, смогу справиться с этим, верно? Какой бы план ни придумали бандиты, он рухнул после смерти мага и орка. Очень скоро, когда крепость рухнет и сгорит от буйства Дугала, эти бандиты будут мертвы, а вместе с ними исчезнут все оставшиеся в имперской столице бандиты, по крайней мере, на данный момент. В ближайшее время я должен буду отправиться в столицу на банкет. Сегодняшний день прошел очень продуктивно. Глава 25. Свет, льющийся на Офелию, начал ослабевать. После того, как слова ангела Рамиля были переданы, Офелия выдохнула и встала с колен, чувствуя, как болит ее тело от неподвижности позы, в которой она пребывала долгие часы. Она повернулась к зрителям, которые пришли, как только богиня действительно дала знак о том, что ответит ей на этот раз, и попросила Рамиэль заговорить с ней. «Судьба героя Клауда не изменилась», — сказала Офелия, чувствуя горечь от этого, хотя и понимала, что ничего не может сделать. Среди присутствующих священнослужителей и дворян, случайно оказавшихся там в тот день, началась возбужденная и самодовольная болтовня. «Похоже, на этот раз ваши молитвы были услышаны», — сказала святая Алия, отводя Офелию в сторону, чтобы они могли поговорить вдали от толпы. «Да», — сказала Офелия, глядя под ноги и шагая рядом со святой. Вопреки просьбе Клауда, она молилась каждый день, спрашивая богиню, изменилась ли судьба героя. Ее чувство вины было настолько глубоким, что она не могла заставить себя спокойно сидеть на месте или заниматься своими обычными тренировками по целительству. Только после того, как герой избавил всю территорию имперской столицы от бандитов, богиня сочла нужным ответить ей. «Это было хорошо, верно?» «Достижение Клауда было достаточно достойным, чтобы получить ответ от богини, верно?»